Тут она хмыкнула. «Да уж, разве что глупость», — подумала Дженни, а вслух сказала. «Я знаю, кто заразный, кто нет. И на крыше у нас никто не играет». Если быть честной до конца, Дженни, конечно, понимала, что дом Перси — это фамильное гнездо Стиллингов, замечательное место для детей, просторный, устланный коврами, набитый дорогими игрушками, несколькими поколениями игрушек. Словом, богатый дом. Но поскольку за порядком, кроме слуг, никто не следил, все в нем носило отпечаток небрежности. Дженни возмущала эта безалаберность, идущая от полного достатка. Она считала, что ни у самой Мидж, ни у Стюарта не хватает мозгов, чтобы как следует смотреть за детьми. Слишком уж много детей. «А может, при таком количестве детей родители не так трясутся над каждым?» — думала Дженни. Она выросла в богатой семье, и кому как не ей было знать, что принадлежность к элитарному кругу вовсе не защищает ребенка от опасности только потому, что у него особые гены или лучше обмен веществ. Впрочем, жители Стиллинга, кажется, верили в особую защищенность воспитанников Академии. Внешне это даже как бы и подтверждалось. Отпрысков лучших фамилий отличал особый аристократический лоск. Волосы всегда аккуратно причесаны, кожу не портили прыщи. Никакие тревоги не омрачали их жизнь, думала Дженни, ведь у них было все, что пожелает душа. Ее очень занимал вопрос, отчего же она, выросшая в этой среде, сделала все, чтобы не походить на них. Наблюдая семью Перси, Дженни имела все основания тревожиться за Гарпа, когда он играл с их детьми. Они бегали где угодно, как будто их мать считала, что они заговорены от несчастного случая. Надо признать, маленькие Перси, белесые, почти альбиносы, с прозрачной кожей, действительно казались чуть ли не эльфами и отличались отменным здоровьем. Несмотря на молчаливое презрение, которое питали к толстому Персику многие учителя и их жены, все были единодушны, что в чадах Перси и самой Мидж есть порода. Все дело в мощных, жизнестойких генах. Гарп писал: «Моя мать не переносила людей, которые до такой степени серьезно относятся к генам». Как-то раз, взглянув в окно, Дженни увидела, что ее маленький смуглокожий Гарп бежит по больничной лужайке в сторону нарядных белых с зелеными ставнями особнячков, где жили семьи учителей. Дом Перси выделялся среди этих построек как старинный храм в городе, полном церквей. За Гарпом по расчищенным, ухоженным дорожкам неслась шумная орава. Неуклюже шлепал весь выводок Перси. Мчались и другие ребята, но догнать Гарпа не удалось никому. Среди тех, кого затянула в водоворот эта гонка, был Кларенс Дюгар. Его отец преподавал в школе французский, и от него вечно воняло так, будто он сроду не мылся. Зимой он не позволял открывать окна в классе. Был там и Тальбот Мэйр Джонс. Его отец уж точно знал обо всей истории Соединенных Штатов больше, чем Стюарт Перси о своем квадрате Тихого океана. Была и Эмили Гамильтон. У нее 8 братьев. Она окончит довольно плохую школу за год до того, как администрация Стиллинга проголосует за совместное обучение. Мать Эмили покончит с собой. Это случилось, конечно, не в результате голосования, но одновременно с ним. На что Стюарт Перси заметит: «Вот станем принимать девочек, сколько будет еще самоубийств?» Были тут и братья Гроув, Айра и Бадди из города. Их отец работал в административно-хозяйственной части. Случай деликатный. Неясно, будут ли они успевать и стоит ли даже обнадеживать их заманчивой перспективой обучением в Стиллинге. Дженни смотрела, как они летят по изумрудно-зеленым квадратам лужаек и дорожкам, недавно залитым асфальтом и со всех сторон зажатым зданиями. Кирпич, из которого сложны постройки, поблек от времени и походил скорее на розовый мрамор. Глядя на бегущих ребят, Дженни забеспокоилась. С ними увязался и пес Перси. Безмозглая уродина, которая плевать хотела на запрет городских властей бегать на улице без намордника. Гигантских размеров Ньюфаундленд постепенно превратился из глупого пса, который расшвыривал содержимое мусорных бачков и грыз бейсбольные мячи, в сущее наказание для обитателей Стиллинга. Однажды во время игры в волейбол пес схватил мяч и прокусил его, причем не со зла, а так просто, от нечего делать. Владелец меча попытался вырвать остатки из огромной пасти, но не тут-то было. Пес сильно покусал его, оставив на руке мальчика глубокую рваную рану. Сестра, наложившая повязку, таких ран у воспитанников Стиринга никогда не видела. Пес постоянно царапал детей. Его хозяйка, Мидж Перси, услыхав об очередном нападении, щебетала: «Что вы, что вы! Пес просто перевозбудился, но он обожает играть с детьми!» Собаку звали Балдеж. Мидж как-то рассказала Дженни, что щенок появился у них после рождения четвертого ребенка. Тогда она все еще называла свои отношения с мужем идиотским словом «балдеж». И я так и назвала щенка. Пусть его имя напоминает Стюи, как мне с ним хорошо. Дженни Филдс записала: «Видно, в голове у Мидж Перси стоял нескончаемый балдеж. Пес был законченный убийца, находившийся под защитой одного из множества бессмысленных, не выдерживающих никакой критики постулатов, принятых на вооружение высшими классами американского общества, суть которого сводится к следующему. Дети и четвероногие любимцы аристократических семейств по определению не могут выйти за рамки и уж тем более причинить кому-то вред. При этом всему остальному человечеству не дозволяется перенаселять мир или распускать своих собак, но дети и собаки богатых людей имеют законное право наслаждаться абсолютной свободой. И тех, и других, то бишь детей и собак из богатых семей, Гарп называл аристократическими. Ему бы стоило тогда прислушаться к словам матери о том, что Ньюфаундленд по кличке Балдеж по-настоящему опасен. Собаки этой породы с маслянисто-блестящей шерстью напоминают совершенно черного сенбернара. Они ленивые и дружелюбные, но не таков был Ньюфаундленд Балдеж. В тот раз на лужайке у дома Перси дети стали играть в футбол, и тут вдруг огромная туша пса, фунтов 170, не меньше, обрушилась сзади на Гарпа. Балдеж оттяпал у него мочку левого уха. Пес, по всей видимости, целился откусить все ухо, но у него было плохо с координацией движений. Остальные дети тут же кинулись в рассыпную. «Балдежка укусил кого-то!» — крикнул один из юных Перси, оттаскивая Мидж от телефона. У них в семье был обычай давать каждому уменьшительное имя. Поэтому детей Стюарта-младшего, Рэндольфа, Уильяма, Кушман, девочка, и Бейнбридж, еще одна девочка, в семье звали соответственно Стюи второй, Мямлик, Крикунчик, Вилли, Куши и Пушинка. Малышка Бейнбридж, чье имя не так-то просто было превратить в уменьшительное, последняя из всех, рассталась с подгузниками. В потугах на остроумие и портретную точность домашние прозвали ее Пушинкой. Куши тянула мать за руку и продолжала твердить: «Балдежка укусил кого-то». «Кого же на этот раз?» — поинтересовался толстый персик. Он схватил ракетку, как будто и правда хотел что-то предпринять. Но Стюи был в чем мать родила, поэтому Мидж запахнула халат и сама отправилась разбираться с детьми. Дома Стюарт Перси часто ходил раздетым, почему неизвестно. Может, тем самым он снимал с себя стресс. Шутка ли, болтаться без дела по школе, демонстрируя благородную седину и быть застегнутым на все пуговицы. Но, возможно, было и другое объяснение наготе. Чтобы произвести столь многочисленное потомство, Стюи приходилось большую часть времени проводить дома раздетым. «Балдежка укусил Гарпа», — сказала маленькая Куши Перси. Ни Стюарт, ни Мидж не заметили, что Гарп стоит на пороге, и кровь заливает всю левую половину его лица. «Миссис Перси!» — задохнувшись, прошептал Гарп, но никто его не услышал. «Укусил Гарпа?» — переспросил толстый персик. Он наклонился, чтобы поставить ракетку в шкаф, и пукнул. Мидж бросил на него взгляд. «Так-так», — проговорил Стюи. «У пса все-таки есть нюх». «Ну что ты, Стюи?» — проронила Мидж, и улыбка, мимолетная, как плевок, тронула ее губы. «Он же еще маленький». А маленький Гарп стоял тут же, едва держась на ногах. Кровь капала на дорогой ковер в холле, натянутый ровнехонько, без единой складочки или морщинки и расстилавшийся по всем четырем необъятным комнатам первого этажа. Куши Перси Она умрет во время родов, так и не успев дать жизнь первенцу. Заметила, что фамильное достояние Стирингов, их знаменитый ковер, заляпан кровью гарпа. «Противный!» — завопила она и выбежала за дверь. «Надо позвать твою маму», — сказала Мидж. Гарпа буквально шатала. Ему все еще чудился рык страшного пса, и казалось, что огромная слюнявая морда тычется в искромсанное ухо. Немало лет прошло, прежде чем гарп понял, к кому относился этот возглас Куши Перси. Противный. Он думал, что она имеет в виду не его, гарпа, с кровоточащим, разорванным ухом, а своего отца. В самом деле, что могло быть противнее голой, покрытой сидеющей растительностью туши, загромождавшей коридор? Так, во всяком случае, казалось гарпу, потрясенному появлением бывшего доблестного моряка в столь непрезентабельном виде. Голый Стюарт, выставив вперед необъятное пузо, возник со стороны винтовой лестницы и стал быстро приближаться к гарпу. Присев на колени, Стюарт Перси с неподдельным интересом вглядывался в замурзанное лицо мальчишки, причем сама рана занимала его меньше всего. Гарп даже хотел было показать этому волосатому великану, где находится его левое ухо. Не обращая внимания на увечья, нанесенные гарпу его псом, он вперился в блестящие карие глазенки малыша, изучив цвет и разрез которых он, как видно, убедился в правильности какой-то своей догадки. Поскольку сурово кивнул головой и бросил белобрысый дурехи Мидж епошка. Чтобы осознать скрытый смысл этой сцены, гарпу потребовался не один год. А тем временем Стюи продолжал. «Я достаточно послужил на Тихом океане и не спутаю глаза епошки ни с чьими другими. Я же говорил тебе, что он епошка». Под этим «он» Стюарт, надо полагать, разумел отца гарпа. Дело в том, что одним из любимых развлечений в Стиринге было гадать, кто же все-таки родитель гарпа. Стюарт Перси, исходя из своего тихоокеанского опыта, утверждал, что маленький гарп наполовину японец. Услыхав незнакомое слово «япошка», я подумал, что уху моему конец. «Не вижу смысла звать сюда мать», — заметил Стюи. «Надо отвезти его в больницу. Она там работает и сделает все, как положено». Что касается Дженни, то, будь ее воля, уж она бы точно сделала все, как положено. Осторожными движениями промывая и обрабатывая огрызок маленького уха, она спросила у Мидж, «Почему бы вам не привезти собаку сюда?» «Балдежку?» «Не поняла, а зачем?» «Я бы сделала ему укол». Мидж смеялась. «Вы хотите сказать, есть такой укол, от которого собаки перестают кусаться?» «Да нет. Приведете сюда, сэкономите на ветеринаре. Я сама его усыплю. Сделаю ему укол, и все. Гарантирую, что кусаться он больше не будет». «Так была объявлена война всему семейству Перси», — писал гарп. «Мать относилась к этому конфликту как к проявлению классовых противоречий. Позднее она утверждала, что классовая ненависть вообще источник всех войн. Я же намотал на ус. Впредь надо остерегаться пса, как и всего семейства Перси». Стюарт Перси направил Дженни Филдс ноту на официальном бланке секретаря школы. Его послание гласило, «Неужели у вас хватит жестокости потребовать, чтобы мы усыпили собаку?» Дженни ответила ему по телефону, «Хватит, можете не сомневаться. А если не хотите усыпить, так посадите, по крайней мере, на цепь. Разве можно лишать животных свободы? Зачем тогда их вообще держать дома? Если незачем, усыпите». «Спасибо за совет. Все обязательные уколы псу уже сделаны. Это добрейший пес. Он без причины никогда ни на кого не набросится». Гарп по этому поводу впоследствии заметил. «Персик высказался достаточно ясно. Его пес учуял мое якобы азиатское происхождение». «Что такое нюх?» — спросил у матери маленький гарп. Доктор Пелл штопал ему левое ухо, а Дженни напомнила доктору, что гарпу совсем недавно сделали противостолбнячный укол. «Какой еще нюх?» — переспросила Дженни. Из-за причудливой формы уха он потом всю жизнь носил длинные волосы, хоть и считал, что это не его стиль. Персик сказал, что у его пса есть нюх. «Когда он укусил тебя?» «Да». «Что такое нюх?» Дженни это прекрасно знала. «Значит, пес понял, что ты у меня самый-самый вкусный мальчик на свете». «Я?» — — изумился Гарп. «Ну, конечно. А как пес об этом узнал? Понятия не имею». «А что такое япошка?» — не унимался Гарп. «Это тоже сказал Персик?» — спросила Дженни. «Он так сказал про мое ухо». «Ухо? Это значит, что у тебя особенные, замечательные ушки». Дженни хотела выложить сыну прямо сейчас все, что она думает об этих Перси, но потом отказалась от этой мысли. Вдруг Гарп пошел в нее, и злость может понадобиться ему позже, в какой-нибудь критический момент. «Приберегу для него этот заряд до той поры, когда он сможет употребить его с пользой», — сказала себе Дженни. Она предвидела, что все главные сражения впереди. «Матери был просто необходим противник», — писал Гарп. «Реальный или воображаемый враг подсказывал ей, как себя вести в жизни, как воспитывать сына. Сложилось так, что материнство далось ей неестественным образом, и, думаю, она сомневалась, может ли вообще хоть что-нибудь получиться в силу естественного хода вещей. Она всегда была сдержана и целеустремленна». Когда Гарп был маленький, врагом номер один для Дженни Филдс стал мир от Стюарта Перси. Это были годы подготовки Гарпа к Академии Стиринга. Она отпустила Гарпу волосы, чтобы прикрыть изуродованное ухо. Гарп рос красивым мальчиком, что весьма удивляло Дженни, ведь красота не относилась к факторам, определявшим ее отношение к технику сержанту Гарпу. Будь он Аполлоном, Дженни вряд ли заметила бы это, но то, что сын ее красив, она быстро заметила. Только ростом был маловат, точно сама природа подогнала его по размеру к капсуле башенного стрелка. На глазах у Дженни выросла шумная ватага ребятни, вытоптавшей площадки и газоны Академии. Взрослее ребята становились угловатыми и нескладными. Кларенсу Дюгару скоро потребовались очки, которые он вечно разбивал. Несколько лет Дженни лечила его от воспаления уха, а однажды пришлось повозиться со сломанным носом. Тальбот Мейер Джонс вырос и стал шепелявить. У него постоянно был насморк, а фигура напоминала пузырек, но характер при всем том был славный. Эмили Гамильтон так вымахала, что обо все спотыкалась и задевала руками, вечно ходила с ободранными локтями и коленками. У нее обозначились грудки, и, глядя на них, Дженни порой жалела, что у нее нет дочери. Братья Айра и Бадди Гроув стали плотными коренастыми крепышами. Они вечно возились в мастерской под началом отца, и пальцы у них были измазаны и расплющены. Светловолосые, стерильно чистенькие дети семейства Перси тоже подросли. В глазах появился тусклый ледяной блеск. Так блестела ледяная корка на мутной речке Стиринг, которая, пробившись сквозь засоленные болота, вливала свои скудные воды в океан. Гарп еще не ходил в школу, когда Стюарт-младший, которого называли также Стюи II, закончил последний класс. Он дважды приходил к Дженни с растяжением связок, и один раз ей пришлось лечить его от гонореи. Впоследствии ему предстояла Гарвардская школа бизнеса, стафилококковая инфекция и бракоразводный процесс. Рэндольфа Перси звали мямликом до самой его смерти, наступившей в возрасте 35 лет от сердечного приступа. Он был прекрасный производитель в духе толстого Персика и сам успел завести 5 детей. Окончить Академию Стиринга мямлик не смог, но его определили в другую школу, где он благополучно получил свой аттестат. Однажды семейный воскресный обед был прерван отчаянным криком Мидж. «Наш мямлик умер!» Это прозвище в таком контексте прозвучало столь ужасно, что после смерти Рэндольфа никто больше не называл его мямликом. Уильям Перси, крикунчик Вилли, к чести его, будь сказано, стеснялся своей дурацкой клички. Он был 3 годами старше Гарпа, но это не помешало им стать друзьями. Уильям всегда нравился Дженни. Она так и звала его – Уильям. Он часто болел бронхитом, и Дженни приходилось лечить его. Сообщение о его смерти – он погиб на войне, только что окончив Йельский университет – так расстроило Дженни, что она написала Митше Персику длинное письмо соболезнования. Что касается девчонок Перси, то Гарпу суждено было сыграть небольшую роль в девичьих увлечениях Куши, ведь они были одногодки. Бедняжку Бейнбридж, обреченную семейством на прозвище Пушинка, судьба хранила от гарпа, пока он не вступил в пору своего расцвета. Дженни пристально наблюдала, как взрослеет эта компания, а вместе с ними и ее гарп. Когда гарп пошел в первый класс, балдеж, это черное чудовище, уже состарился, успокоился, но зубов не растерял, как говорила Дженни. Гарп продолжал держаться от него в стороне, даже когда балдеж не мог больше угнаться за стайкой мальчишек. Косматый, несуразный, точно громадный колючий куст, балдеж прятался в темноте у подножия белых колонн, украшавших фасад дома Перси, но и тогда гарп не спускал с него глаз. Ведь по случайности или по недосмотру какой-нибудь малыш мог подойти к нему слишком близко и пополнить список его жертв. Надо сказать, что Дженни вела счет многочисленным увечьям, причиной которых была собака Перси. Но Персик стойко отражал все атаки Дженни Филдс, и состарившийся балдеж продолжал благополучно здравствовать. Присутствие этой зверюги, казалось, даже стало необходимым моей матери, хотя она ни за что на свете ей не призналась бы, писал Гарп. В ее глазах пес олицетворял ненавистного Перси, врага номер один во плоти и крови. Все в нем, и запах псины, и вонь из глотки подогревала ее ненависть. Думаю, ей приятно было видеть, как я вырос и окреп. А пес все больше и больше херел. Собаке исполнилось 14 лет, когда гарпу пришло время идти в первый класс. К этому времени и у Дженни заблестели в волосах первые нити благородного серебра. Она прослушала все до единого маломальски серьезные курсы и рассортировала их в порядке занимательности и практической ценности. Гарп уже учился, когда Дженни Филдс получила традиционный сувенир, который вручали учителям и сотрудникам, проработавшим в школе 15 лет, знаменитый столовый сервиз «Стиринг». Рисунок на больших плоских тарелках изображал строгие кирпичные здания школы, среди которых угадывалось и больничное крыло. Все это было щедро расписано в цветах «Стиринга», в добрых старых кроваво-голубых тонах. Глава 3. Кем он хотел стать? В 1781 году вдова и дети Эверетта Стиринга основали школу его имени, Академию Стиринга, как они ее назвали. Разрезая последнего в жизни гуся, Эверетт сказал домашним, только одно в его городе плохо, нет школы, где бы его сыновья готовились к дальнейшему образованию. Это он, Стиринг, не удосужился построить ее, о дочерях он не упомянул. Он был корабелом, строил корабли в городке, жизнь которого была неразрывно связана с морем и зависела от реки, которой суждено было исчезнуть. Эверетт знал, что река обречена. Он был умный, серьезный человек, не склонный к шумным, подвижным играм. Но после того рождественского обеда вдруг затеял с сыновьями и дочерьми игру в снежки. И к ночи скончался от апоплексического удара. Эверетту Стирингу было 72 года. Да и дети его давно миновали возраст снежковых баталий, но ведь он имел право называть город Стиринг своей вотчиной. Город был наречен его именем после окончания войны за независимость. Во время войны, по его инициативе, в стратегических пунктах вдоль берега были установлены артиллерийские орудия для отражения англичан, которые, как ожидалось, подойдут к городу по реке со стороны Великого залива. Англичане так и не появились, а река, тоже называвшаяся Великой, стала носить имя Стиринга, как и городок, не имевший прежде никакого названия. В обиходе его именовали Лугом, так как вокруг простирались обширные низины и болота, засоленные и пресные. Городок находился всего в нескольких милях от Великого залива. Жизнь многих семей Стиринга была испокон веков связана с постройкой кораблей или другим бизнесом, зависящим от судоходства по реке. Все время, пока городок звался Лугом, он служил внутренним портом для морских судов. Высказав в тот день желание построить для сыновей школу, Эверетт Стиринг добавил к тому, что городу недолго оставаться портом. Река захлебывалась от ила.